такому энергическому признанию заслуги обязывало Екатерину и особенное значение людей с заслугами для того порядка, какой она считала необходимым для России и в ней поддерживала. Как самодержавная императрица, она думала, что ход дел в государстве зависит не столько от его устройства, сколько от его управителей. Негодуя на дурное ведение дел в современной ей Англии при Конституции, считавшейся лучшей в Европе, она писала: «Вот что значит мальчишки, но прежде дела шли иначе, стало быть, не формы, а деятели виноваты». Однако не видно, чтоб Екатерина усиленно искала талантов. «Когда мне в молодости, — признавалась она, — случалось встретить умного человека, во мне тотчас рождалось горячее желание видеть его употребленным ко благу страны». Но с летами она стала относиться к этому хладнокровнее и даже считала возможным обойтись без поисков за дарованиями, хотя и любила и умела пользоваться попадавшимися под руку. Она не боялась и не чуждалась людей даровитых, но считала неспособных более удобными сотрудниками. «Бог нам свидетель, что мы, круглые невежды, не имеем никакой особенной склонности к дуракам на высоких местах». Но, думала она, нельзя же отыскивать людей по картинке, по своему фасону или идеалу, да и нет нужды в таких поисках. Нужные люди всегда найдутся, когда понадобятся. Всякая страна способна доставлять людей, необходимых для дела. Я никогда не искала и всегда находила под рукой людей, которые мне служили и большую частью служили хорошо. Екатерина относилась к способным людям точно так же, как к собственным способностям. Нет таких людей вокруг, надо их сделать из тех, какие есть. Значит, дело не в том, чтобы искать людей, а в том, чтобы уметь пользоваться теми, кто под рукою, и искусство править в том, чтобы со всякими людьми заставлять дела идти как можно лучше. Может быть, такой взгляд был лишь обобщением счастливой случайности. Екатерине посчастливилось при вступлении на престол среди всяких людей найти под рукой таких, с которыми можно было вести дела хорошо. Однако в начале царствования она однажды жаловалась французскому послу Бретелю на неспособность своих министров, прибавив, что, к счастью, молодые люди подают ей утешительные надежды. Она начала царствовать с людьми елизаветинской школы, то есть с самоучками, с Бестужевым, Рюминым, Шаховским, Шуваловым, Воронцовыми, Паниными, Голицынами, Румянцевым, Чернышовыми. Она нуждалась в них, они ей усердно служили. Некоторые очень много для нее сделали. Она их ценила, но не любила, тихомолку подсмеивалась над ними и постепенно почти со всеми разошлась. Она считала полезным обновлять правительственный персонал и любила новых людей, которых ставила подле старых или на их место, чтобы, по ее словам, мешать ржавчине останавливать колеса и пришпоривать бездарности. Может быть, за эту наклонность менять людей и приписывали ей правила, выражавшиеся ею в известной поговорке о выжатом лимоне. Она хотела иметь своих людей, образовать свою школу из новых талантов, ею открытых. «Я не боюсь чужих достоинств», — говорила она. «Напротив, желала бы иметь вокруг себя одних героев, и все на свете употребляла, чтобы сделать героями тех, в ком видела малейшее к тому призвание». Но ей нелегко было найти таких людей вокруг себя. Вельможи, ее окружавшие, страдали не одним только тем недостатком, что, по свидетельству статс-секретаря Грибовского, за немногими исключениями, не умели правильно писать по-русски. Среди них скорее можно было найти приятных собеседников, вроде обер-шталмейстера Нарышкина или графа Строганова, чем дельцов. В этом кругу меркой способности к делам служила еще старая поговорка, слышанная Паниным: «У престола государева от людей его окружающих и записанной им в одном докладе Екатерине была бы милость всякого на все станет». Но Екатерине уже нельзя было руководиться этой поговоркой в выборе своих сотрудников.

власть, захваченная, всегда имеет характер векселя, по которому ждут уплаты, а по настроению русского общества Екатерине предстояло оправдать разнообразные и несогласные ожидания. Новое правительство, созданное общественным движением против прежнего, конечно, должно было действовать наперекор ему. Прежнее правительство вооружило против себя общество пренебрежением к национальным интересам. Новое правительство обязывалось действовать в национальном духе. Произвол прежнего правительства вызвал сильное возбуждение во всем обществе, даже в простом народе, и, по словам манифеста 6 июля 1762 года, не оставалось никого, кто бы в голос отвагу и без трепета не злословил государя. Роптали на новое иго немецкое, когда прусский посол Гольц правил Россией, а русский император, по словам прусского короля Фридриха II, служил Пруссии как ее министр. Не успели перемереть люди, пережившие Бероновщину, и уж опять немцы, когда же этому будет конец? Пора русскую православную веру и русскую народную честь прочно оградить от таких испытаний. Новое правительство должно было разумно либеральным образом действий рассеять впечатление испытанного самовластия, сдержать развязавшиеся языки и успокоить общество какими-либо гарантиями порядка и приличия. Впереди негодовавшего общества стояла гвардия, привилегированная, самонадеянная и довольно распущенное войско, сделавшее уже несколько государственных переворотов, поставившие несколько правительств, и его принялись облекать в обряды неудобь носимые, то есть в прусские мундиры, муштровать по-прусски, обзывали янычарами, унижали перед галштинским сбродом и собирались гнать за границу на войну с Данией за какую-то там галштинию. Кроме полковых, казарменных интересов, у этой гвардии были еще интересы сословные, деревенские. По своему составу она была тогда еще дворянским войском, в ней служил цвет сословия, ее настроение быстро распространялось по дворянским сельским усадьбам. У дворянства в это время возникали свои заботы, оно было, наконец, уволено вчистую законом 18 февраля 1762 года, его служба из государственной повинности превращена была в простое требование гражданского долга. Но с обязательной службой тесно связано было, как следствие, с причиной владения крепостными людьми. Сословие смутно почувствовало приближение кризиса в своем положении и зарождение тревожного вопроса, что же станет с их имениями, державшимися на крепостном труде, что станут делать они сами, вольные дворяне, без службы. Еще живее почувствовали крестьяне, что с отменой обязательной службы их господ в крепостном праве весы общественной правды наклонились в одну сторону. Со времени издания закона 18 февраля усиливаются крестьянские волнения. Перед этими столь разнообразно взволнованными умами стала Екатерина со своей революционной по происхождению властью и со своими либеральными идеями. Эти умы были уже несколько подготовлены, если не прямо к этим новым идеям, то вообще к новизнам в мышлении, как и в жизни. Подготовка началась с самой половины того века. Во-первых, Семилетняя война дала русским офицерам-дворянам не одни лавры, но и хозяйственные уроки. Участник войны Болотов уверяет в своих записках, что все лучшее, служившее тогда в армии, российское дворянство, насмотревшись в немецких землях всей тамошней экономии и порядков, и получив потом в силу благодетельного манифеста о вольности увольнения от военной службы, в состоянии было всею своею прежнюю весьма недостаточную деревенскую экономию привести в несравненно лучшее состояние. Притом с того же времени в русском обществе пробуждаются литературные и эстетические вкусы, развивается охота к чтению, к романам, романсам, музыке, к занятиям, питающим чувства. А чувства – предтечи идей. А в крестьянской среде бродили уже и самые идеи. На другой год царствования Екатерины в народе пущен был подложный указ императрицы с обвинением дворянства в том, что оно весьма пренебрегает закон Божий и государственные правы.

Аксаков помнил из своего детства, как в его семье плакали при вести о смерти Екатерины и говорили, что в ее царствование соседи нас не обижали, и наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Это был слабый отзвук, доносившийся до приуральской глуши от шумных внешних дел Екатерины. Людям, стоявшим под более близким действием ее военных и дипломатических успехов, результатом их представлялся небывалый подъем международного значения России. Успехи, достигнутые внешней политикой Петра I, почувствовались в России довольно скромно. Даже ближайшие сотрудники Петра и то считали уже громадным успехом, что они, русские люди, теперь в общество политичных народов присовокуплены, как выразился канцлер Головкин в приветственной речи Петру по поводу заключения нештатского мира. Великая Северная война, которую Россия завоевала себе место в семье европейских держав самой продолжительностью и тяжестью своей, ослабляла впечатление своих успехов. Петр, выводя народ свой из невежества, ставил уже за великое и то, чтобы уравнять он и державам второго класса, и потому первым предметом своей политики почитал какое-нибудь приобретение в Германии, подготовлял присоединение Галштинии к России, чтобы иметь голос в европейском концерте не в качестве русского царя, а по положению галштинского члена германского корпуса. О собственном абсолютном весе России он еще и не помышлял. Его взгляда держалось русское правительство и после него, несмотря на очевидный рост силы и влияния России. Так изображал международное положение России со времени Петра I до Екатерины II руководитель ее внешней политики Панин, хорошо знавший политическую историю Европы своего века. Международная улица России по-прежнему оставалась тесна, ограничиваясь шведскими и польскими тревогами да турецко-татарскими опасностями. Швеция помышляла об отместке и начиналась недалеко за Петербургом. Польша стояла на Днепре. Ни одного русского корабля не было на Черном море. По северному побережью его господствовали турки и татары, отнимая у России южную степь и грозя ей разбойничьими набегами. Тяжелые чувства учеников, во всем отставших от своих западных учителей, еще более удручало национальный дух. Прошло 34 года царствования Екатерины, и Польши не существовало. Южная степь превратилась в Новороссию, Крым стал русской областью, между Днепром и Днестром не осталось и пяди турецкой земли. Контр-адмирал Ушаков с Черноморским флотом, в 1791 году дравшийся с турками недалеко от Константинополя, 7 лет спустя вошел в Босфор защитником Турции, а в Швеции только душевно нездоровые люди, вроде короля Густава IV, продолжают думать об отместке. Международный горизонт России раздвинулся дальше ее новых пределов, и за ними открылись ослепительные перспективы, какие со времени Петра I едва ли представлялись самому воспаленному русскому глазу. Взятие Константинополя, освобождение христианских народностей Балканского полуострова, разрушение Турции, восстановление Византийской империи. Держава второго класса стала считаться первой военной державой в Европе и даже, по признанию англичан, морским государством очень почтенным. Сам Фридрих II в 1770 году называл ее страшным могуществом, от которого через полвека будет трепетать вся Европа. А князь Безбородко в конце своей дипломатической карьеры говорил молодым русским дипломатам: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела». Самого неповоротливого воображения не могли не тронуть такие ослепительные успехи. Но впечатление внешней политики заимствовало значительную долю своей силы от общественного возбуждения, вызванного ходом внутренних дел.